сильно крылами, как в колокол, бьет и колотится, и потому так от боли оно разрывается, если из сердца любовь в небеса свои просится. А маршал, я, с нарастающим волнением, смотрел на проносящиеся мимо окна автомобиля виды столицы Бурятии, Улан-Удэ. Чувство давно-давно виденного, знакомого, не покидало меня с первых минут пребывания на бурятской земле. Легко узнаваемые названия улиц, бросающиеся в глаза гигантская голова Ленина на одноименной площади, напротив здания правительства республики. Выставка боевой техники в военном городке Сосновый Бор. Штаб командования войск Дальнего Востока и Забайкалья, рассадник непристроенных московских генералов и полковников. Вертолетный завод с планом производства, ух, двух вертолетов на этот год. Знакомая, до удивления, физиономия председателя Верховного Совета Республики, Потапова Леонида Васильевича. Все знакомо, знакомо настолько вопрос откуда, может и бывал когда-то, ведь события до декабря прошлого года с моим участием, по-прежнему, покрыты мраком, хотя все остальное помню отлично. Особенно то, что происходило в нашей стране в последние 6 лет, причем в очень негативном контексте, явно наперекор ожиданиям и чаяниям большинства населения, которое живет послезавтрашним днем, в ожидании всенародного капиталистического счастья. Демократы и либералы всех мастей с упоением роются в грязном белье руководителей Советского Союза от Ленина, Сталина, Хрущева до Брежнева и Андропова, хают все советское и превозносят импортное, молятся на Запад в чаянии, что он нам поможет и все устроит, усыновит в семью европейских народов, накормит и обогреет, завалит нас автомобилями, телевизорами, видиками и прочим ширпотребом. Ожидание хруста французской булки на зубах перевесило здравый смысл и рассудок. Христианская церковь вытащила из запасников истории и канонизировала Николая II и его семью. А я вспоминаю его дневники, в которых он, в трагическом 905 году, предается воспоминаниям о погоде и прочих семейных неурядицах, напрочь игнорируя тысячи жертв, ни слова не упоминая о сотнях задавленных людей на своей коронации. Как же, не камильфо. Я вижу, что только в России не уважают власти руководителей государства, в отличие от превозносимого Запада, где бережно хранят историю и все памятники. Облили помоями все и всех. Демократы договорятся до того, что поставят Сталина на одну доску с Гитлером и уравняют коммунизм с нацизмом. Если в США скрывают и не выпячивают негативные страницы истории, например, как миллионы умерших от голода в годы Великой депрессии, то наши любители тряхнуть завшивившим бельишком в первых рядах разоблачителей. Да, были жестокие репрессии, несправедливые суды, исковерканные судьбы людей, деспотичная власть НКВД, но почему-то реабилитировав пострадавших, не возбудили уголовные дела против обвинителей, следователей, лжесвидетелей, анонимных и явных сексотов. Не потому ли, что их дети и внуки сейчас у власти, реабилитированные из числа раскулаченных, ссыльных, политических заключенных, уголовников, предателей Родины, отсидевшиеся в годы войны по лагерям и выпущенные на свободу, кто в ознаменовании победы, кто после смерти Сталина и их дети, громче всех кричат о несправедливости. Количество сидящих в лагерях в сталинские годы не превышало количество сидельцев в наше время развитого социализма. Политических было поболее, так и время было другое, и политические были не в пример активнее нынешних диссидентов и за рукоятку револьвера хватались с не меньшим усердием. Вопли и стоны о несправедливости и реабилитации граждан и целых народов привели страну к тому, что мы сейчас имеем. Все грызутся со всеми. А ведь и мой отец, и дед тоже раскулачены были. Однако ругаемый Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, и ведь, смотрите, действительно не отвечает. Я уже и президент, значит, не все так печально было, как кажется по прошествии 60 лет, а общественное мнение, оно как флюгер, повернуто всегда по ветру, не учитывая, кто и с какой целью включает вентилятор в нужном направлении. Что-то мысли мои скакуны не в ту степь понесли меня опять. Вернемся к будущему. Как увидел Потапова, вспомнил, что он будет президентом Республики Бурятия 13 следующих лет. Его дочь будет заправлять Улан-Удэнской сотовой компанией, не пущая на бурятский рынок сотовой связи операторов-конкурентов, МТС и Билайн, пока папа при делах. А может и не будет, как не будет и всех этих республик. По крайней мере, я приложу к этому все силы. В России 190 национальностей, и что каждая автономию и самоопределение, не дождетесь. И 7-метровую гранитную башку Ленина и фасы в профиль я наблюдал, несомненно, только вот когда я вышел из здания правительства Бурятии, где имел беседу с местным истеблишментом, бывшим партийным и комсомольским, во главе с председателем Верховного Совета и, отказавшись от приглашения пообедать, изъявил незапротоколированное желание прокатиться по городу. «Хочу, понимаешь, посмотреть на жизнь города с непричесанной изнанки». Подивившись причудом московского гостя, Потапов напросился вместе со мной, мол, возьмет на себя почетную роль экскурсовода. Я жадно прилип к окну. «Да, да я тут был и здесь. Центральный рынок, мост через реку Уда, справа единственный городской бассейн, который через пару лет в третьеразрядную барахолку, перейдя в собственность предприимчивому корейцу. Самое прикольное, еще через 3 года, я увидел отдельной строкой в бюджете республики на очередной год, чтобы вы думали, правильно, капитальный ремонт на солидную сумму единственного на тот момент как бы бассейна в городе. Воспоминания о будущем всплывали с каждым очередным поворотом. Туда рули, налево, распорядился я, уловив что-то знакомое на уровне ощущений. Улица Боевая, прокомментировал Потапов, а куда мы, собственно, едем? Я собрался с мыслями, действительно куда? Ну, хочется мне вон в ту сторону и все тут, пока прямо, там посмотрим. Справа будет Бурятский пединститут, продолжил мое знакомство с городом Потапов, дальше, по левой стороне, штаб армейского корпуса. Да именно там в зачуханном общежитии ПИДа, я договаривался за бутылку коньяка о снятии копии с видеозаписи театральной постановки спектакля «Нотр-Дам-де-Пари», известной бурятской молодежной театральной группы, для кого? Посредине дороги, разделяя транспортные потоки встречного направления, громыхали трамваи. Народ, не глядя на проезжающий транспорт, кидался под колеса, торопясь втиснуться в подошедшие, переполненные вагоны. Вслед за трамвайными путями мы повернули на проспект. Строителей вспомнил я, получив следом подтверждение Потапова. Конечная остановка трамвая «Семерки», до «Семерки», а вон ресторан «Урбы», заново узнавал я окрестности. Дальше все, проспект закончился, начинается жилмассив. Водитель притормозил возле ресторана и, оглянувшись, уточнил, куда Борис Николаевич. Я растерянно оглядывался по сторонам, гадая, чего меня сюда принесло, ведь как на автопилоте летел. Направо за рестораном, поверните, неуверенно распорядился я. Борис Николаевич, не выдержал Потапов, там дальше средняя школа, а за ней пустырь. Школа, да, школа, ее-то мне и надо. А давайте, Леонид Васильевич, заедем в школу, посмотрим на учебный процесс изнутри, побеседуем с педколлективом, посмотрим, чем живет школа в действительности, ведь уже 4 дня как учеба началась. Потапов недоуменно пожал плечами, стоило, мол, ехать, и согласно кивнул в ответ. Я сидел на сцене вместе с Потаповым, в импровизированном президиуме, за столом, накрытым красной материей, и разглядывал учителей, просачивающихся мимо охраны, и рассаживающихся группками в актовом зале. Что я здесь делаю, в рядовой школе, которых тысячи и тысячи по стране, что меня сюда притащило? Учителя с любопытством и настороженностью смотрели на меня, гадая, наверное, о том же. Потапов, выйдя к трибуне, о чем-то торжественно вещал, втолковывая учителям, какой чести они удостоены, предлагая искренне вывалить все свои проблемы на наши могучие плечи. А я любовался молодой учительницей, сидевшей в первом ряду. Стройная девушка, с пышными вьющимися волосами, веселым прищуром карих глаз, полными, чувственными губами, шушукалась с подружкой-буряточкой, скашивая взгляд на директора школы, не видит ли, такая лапочка, что-то тебя не в ту степь потянуло, тебя старый пень, на молодых засматриваешься, попенял мне, как-то неуверенно, внутренний голос. Да я так, только полюбоваться, из любви к искусству. С каждой минутой воображение дорисовывало зримый образ. Волосы чуть длиннее, щечки не такие пухлые, интригующая улыбка, летящая порывистая походка, глаза. Я мысленно отключился от действительности. Заиграла тихая, мелодичная музыка и, на пределе слышимости, зазвучали знакомые хрипотцой слова еще никем не слышанной песни Евгения Киселева. Пить с ней вино, лежать в ее коленях головой, рассветы собирать с ее ресниц, звенеть от счастья тонкой струной, пьянеть от мысли, что она со мной, искрящие нежностью, любящие глаза, волшебный вкус полноватых губ, гладкая прохладная кожа, по которой так и хочется провести ладонью, любимая, такая молодая, такая живая. Я оперся руками о стол, порываясь вскочить, что-то делать, сидеть, куда намылился, «Сидеть», я сказал. Одернул я себя и обессиленно расслабился на месте, остановившись в последнюю секунду. Виски сдавило тисками, прожитые когда-то годы именно моей жизни стремительно выплеснулись, прорвав плотину забвения. Мысли кружились, сталкивались, одно событие наслаивалось на другое, а перед внутренним взором стоял скромный памятник с фотографией и датами. Попова Марина 04.09.1968 г. 28.05.2016 г. Зазуля Ксения 30.05.1989 г. 28.05.2016 г. Я впитывал взглядом каждую черточку знакомого лица, лица любимой женщины, вернее той, которой она станет через 10 лет. Эпизоды прошлой жизни, наших отношений, всплывали в памяти, разворачивались перед внутренним взором отдельными картинками, заставляя совесть трепыхаться в конвульсиях стыда. «Ты меня не бросишь?» – заглядывая мне в душу, спрашивала молодая женщина. «Нет, любимая, что ты?» Я держу ее за руку, млея от прикосновения, растворяясь в нежности единения. «Это тебе», – смутившись, Марина всунула мне в руку листок, «потом прочитаешь. 2 года спустя. Я должен уехать. Меня переводит. Ты обещал». Женщина падает в обморок, сползая по стене, стукнувшись головой о пол. Я подхватываю ее на руки и бережно укладываю на диван. «Уходи, родная, я не могу оставить детей, больную жену. Прощай, я все равно буду счастлива, я буду счастлива», затихая, повторяет она как заклинание снова и снова. «Не ты первый», прошептала она в отчаянии мне в спину. «Не уходи, я не хочу жить. Последняя встреча, скомканное прощание. Я со страхом смотрю на твои перебинтованные запястья рук, боясь спросить, боясь получить ответ. Недопитая бутылка водки на столе, ты глушишь внутреннюю боль рюмка за рюмкой, я не знаю, что сказать. Лихорадочный блеск глаз, торопливые, исступленные ласки. 10 лет тоски, осознание непоправимой ошибки, ежедневного самоистязания за трусость и нерешительность, ожидание редких, случайных известий. Вышла замуж, так тебе и надо, идиот. Свадьба дочери. Твои редкие фотографии на страничке Ксюхи ВКонтакте, украдкой подсмотренные ВКонтакте своей дочери. Авария, фотографии искореженных автомобилей в интернете, похороны, на которые я не смог попасть. Почему? Как так? Почему? Ты. Твой брат сказал, что ты жила еще минут 20. Руки заледенели, сердце замерло от ужаса, осознавания, что ты испытала за эти минуты. Я виноват. Ушел, оставил, не сберег. Вторым фоном, вспоминалось все, что я с таким трудом выцарапывал из своей памяти почти целый год разрозненными эпизодами: разруха в стране, нищета, разгул преступности, распил предприятий, убыль населения, беспросветная тоска и бессилие, дефолты и кризисы, катастрофы, теракты и войны. И как закономерный итог для своей страны, оценка госсекретаря США в 2014 году, страна бензоколонка, где 60-70% бюджета, доходы от продажи нефти и газа, да и остальной экспорт в основном сырье, лес, руда, металл. Я сижу на кладбище в день твоего рождения. Здравствуй, любимая, наконец, мы встретились. В стеклянной вазе, возле надгробия, твои любимые лилии, в моих руках единственная память о тебе, сложенный тетрадный листок с истершимися краями и выцветшим текстом. Бережно развернув ломкую на сгибах от старости бумагу, я вновь перечитываю навсегда врезавшиеся в память строки, незаслуженного мной, твоего подарка. Ложь с каждым днем, как наша, тяжелей. На дно меня, проклятая, все тянет. Шагну к тебе, плечам моим больней. Уходишь ты, и словно мир в тумане. Чем взял меня ты? Может быть, теплом, словами, нежностью, молчанием, стихами. Мы говорим все больше не о том, молчим о том, что дальше будет с нами. Чужое я взяла, тебя краду. Когда к руке тихонько прикасаюсь, мы встретимся, наверное, в аду. Но я за воровство свое не каюсь. Какую власть имеют надо мной? Твой взгляд, твои слова, прикосновения, мне кажется порой, что под луной звучит одно твое сердцебиение. И не любовь, быть может, а тоска. Теперь так властно нами управляет. Мы строим дом из мокрого песка, а высохнет песок, и дом растает. Не думать о тебе, что нищий быть, не слышать голоса, не знать прикосновения. Как без тебя мне по земле ходить? Боюсь не одиночества, смятения. Откуда эти крылья за спиной? Трепещут, бьются. Может, это снится. И 2 крыла, и небо надо мной, и не взлететь. Как жаль, что я не птица. А крылья эти белые, долой. На гвоздь повесить и забыть навечно. Из круга рук я вырвусь и домой, туда, где время льется бесконечно. Зачем теперь мне холод этих стен, биение часов, их нетерпение? Мне тишина обещана в обмен на твой уход и вечное забвение. Не думать о тебе, что нищий быть, не слышать голоса, не знать прикосновения. Я научусь удерживать мгновения. Не уходи, я научусь любить. Марина, ты научилась любить, но не научилась бороться за любовь. Ни слова упрека, ты все отдала в мои руки, а у меня не хватило духу. Я тебя никогда не забуду, прошептал я леденеющими губами, в последнем усилии уцепившись взглядом за фотографию на памятнике. Листок бумаги выпал из руки и, подхваченный налетевшим ветром, унесся ввысь. Я тебя никогда не увижу, горевала душа, отлетая от тела. Вот и встретились, родная, про себя беседовал я с Мариной. Я, 70-летний старик, и ты, цветущая, молодая, незнакомая, не моя. Я сморгнул, наваждение постепенно отпускало, она только зародыш той женщины, что я любил, это еще не она. А ведь благодаря будущей тебе я получил вторую жизнь, хоть и такую неспокойную, напряженную, полную разочарований, но жизнь. А этот мир, возможно, получил мизерный шанс измениться. Может, к лучшему, может, нет, но прежним он точно не будет. Я вспомнил все. Теперь оторвемся по полной. Жаль только, что я попаданец не классический, какой-то попадаун вышел. Все нормальные попаданцы в поздние СССР сами в себя попадали, покоряли эстраду, двигали компьютерные технологии, учили жизни Андропова и Брежнева, смаковали молодость и здоровье, заглядывались на девчат, педофилы хреновы, позавидовал я им, а мне плюшек практически не дали, возраст тот же, в котором коньки на кладбище откинул, да и попал так попал, не в себя, а в древнюю развалину, в уже развалившийся СССР. И что мне спасать и зачем вообще корячиться? Грешу, конечно, здоровье поправили, очень даже неплохо, чтобы пахал как лось. У Ельцина к этому времени пара инфарктов была и в дальнейшем еще, то ли два, то ли три будет, а я сплю по 4 часа и бодрячком. Память, к счастью, не отформатировали, а даже наоборот, дефрагментировали. Нового ничего не знаю, только то, что прочитал, услышал или увидел в своей прошлой жизни, а знал я, оказывается, довольно много. Главное, помню все до слов, но как бы еще приспособить эту память к делу получше. Благодаря подарку неизвестных демиургов и своей любознательности в прошлой жизни мне достался неплохой багаж актуальной информации. Одно послезнание тенденций мирового развития в последующие 30 лет дает неплохую фору для вмешательства в свою пользу. А задачу я себе поставлю немного пошире, чем взялся в начале. Надо приложить все силы, чтобы перенацелить вектор развития своей страны с потребительства на что-нибудь другое, более возвышенное, да хоть на развитие фундаментальных наук, например, строительство электростанций, автозаводов, дорог, мостов и портов. А мир пусть катится к черту, я его предупредил, а дальше пусть сам думает. Холодная война пошла на благо СССР в 50-е и 60-е годы, подстегнув научные и исследовательские работы. Только неумелое руководство зажравшейся партийной номенклатуры, бредившей мировым коммунизмом, ставило палки в колеса развитию страны, бездарно расходуя народное достояние, от ресурсов до продукции, на поддержание просоветских режимов по всему миру. Уничтожение главного стратегического противника западного мира и США привело к тому, что в начале следующего века вся научная мысль в мире будет вертеться только вокруг идеи, как бы смартфон тоньше замострячить, 99-ю марку телевизора выпустить, да чип компьютерный еще куда-нибудь засунуть. Я снова засмотрелся на Маринку. Как хороша. Нет, ну почему именно так, а не иначе? Зачем мне это президентство? Мне бы лет поменьше, да рядом быть. Конечно, я сделаю все, чтобы незаметно помочь этой девчонке добиться большего, чем в той жизни. Ее мать не умрет через 13 лет из-за отказа почек. А мне останется утешаться только тем, что она будет счастлива в этой жизни. Для нее я никто, и ничего здесь поделать нельзя, не судьба. На память пришли строки популярного шлягера, известного в будущем барда. «Синее небо с землею дождями не свяжется. Просто бывает, когда это чудо случается. Думаешь, ты в небесах, но тебе только кажется, а наяву это небо в тебе отражается. В сердце любовь не живет, в нем она только мается. Сильно крылами, как в колокол, бьет и колотится, и потому так от боли оно разрывается, если из сердца любовь в небеса свои просится. А, маршал, что за высшие силы закинули меня в это тело, для чего, и ведь обещали все исправить, дерзай, мол, и будет тебе счастье. А что это за все и как собрались исправлять? Неужели именно вот так? Вот она, живая, сияющая, такая недостижимая. Небо с землею не свяжется, халтурит высшие силы. Нечестно, понимаешь, мир другой, и она не она. Пора тебе, батенька, завязывать с понимаешь, и что? Прорезалось ехидное второе я. Хотя какое же оно второе? Самое, что ни на есть первейшее. Я уже как-то сроднился с понимаешь. Понимаешь, этот мир и моя страна уже не будут прежними. Наверное, если я смогу что-либо изменить. Буденновск вон уже заполучил. Раньше на 3 года. То, что мир другой, а не мой, прошлый один в один, я тоже осознал только что, вспомнив, резавших взгляд орлов на кремлевских башнях и другие нестыковки действительности с моими подспудными ожиданиями. Да только рейд на Буденновск банды Басаева месяц назад чего стоит, сотня погибших, хорошо еще, что всех террористов уничтожили и зарыли на свалке. Правда, в 95-м в моей истории погибших тоже было за сотню, а бандиты героями вернулись домой, так что я могу хоть этим гордиться. Мысли заметались в попытке найти что-нибудь светлое и жизнеутверждающее, и я расслабленно выдохнул, вспомнив о предотвращении катастрофы Ту-134 в 3 километрах от аэропорта Иваново 28 августа. Благодаря энергичным действиям Примакова, волевым решением запретившего все полеты ивановского авиаотряда в этот день, остались живы 83 человека экипажа и пассажиров. Спасибо, правда, никто не сказал, а уж по матери зато прошлись от души, за сорванные планы. За трибуной утвердилась директриса и кратко доложила о состоянии дел в школе. Покосившись в мою сторону, директор школы осмелела и начала вываливать все свои проблемы, под мое участливое покачивание головой, игнорируя гневное шипение Потапова. Теперь понятно, почему я к Наине с детьми прохладно относился, как чувствовал, ну не мое и все, и как теперь быть, вот, только руку протяни, о, боже, за что, как мне теперь быть, опять уйти, так ведь только от себя. Я поймал взгляд Марины, на долю секунды мне показалось, что я вернулся в свою прошлую жизнь, и здесь и сейчас только я и она. Девушка смутилась от моего пристального взгляда и заерзала на сиденье, в недоумении оглядываясь по сторонам. Остальные учителя не оставили без внимания мой интерес к учительнице, удивленно переглядываясь между собой. Надо спасать положение, а то задразнит потом девку президентским вниманием. Я встал, поблагодарил директора за доклад и, попросив слова, занял место за трибуной. Уважаемые учителя, я никогда не был в вашем прекрасном городе и очень рад, что мне посчастливилось здесь побывать. А в вашу школу мы с Леонидом Васильевичем решили заехать спонтанно, посмотреть, послушать, как вы планируете жить дальше, как собираетесь проводить реформу среднего образования на вашем уровне. Учебники учебниками, программы программами, а результат, научить детей учиться и познавать мир, будет зависеть только от вас, от вашего неустанного, кропотливого труда. И я прошу вас не выплеснуть вести с водой ребенка, не хайте не крушить огульно все советское. Советское образование было одним из лучших в мире. Надо лишь убрать излишнюю политизированность и добавить дисциплин научающих детей думать самостоятельно, принимать взвешенные и обдуманные решения. Помимо математики, физики и химии, заставляющих развиваться и работать мозги, как воздух нужны предметы, дающие основы психологии подростков, юношей и девушек, мужчин и женщин, психологии коллектива и толпы, предметы, повышающие социальную ответственность детей, воспитывающие патриотизм, коллективизм, дающие правильные моральные установки и прерогативы. На это и только на это будет направлена реформа образования, и вам проводить ее в жизнь, а для этого нужно изменить в первую очередь себя. В припаркованном, возле школы, автомобиле скучал молодой человек. Увидев выходившую из школы учительницу, мужчина выскочил из машины, хлопнув дверцей и, с букетом наперевес, бросился к ней навстречу. Девушка притормозила и испуганно отшагнула обратно. «Марина, постойте! Кто вы? Что вам от меня нужно? Я секретарь-референт Потапова. Простите, что напугал. Президент Ельцин просил поздравить вас с днем рождения и передать этот букет». Марина, не веря своим глазам, взяла в обе руки огромный букет роскошных лилий, глубоко вдохнула одуряющий аромат и, вопросительно посмотрев на мужчину, спросила: «Большое спасибо, а откуда он узнал, что у меня сегодня день рождения?» «На то он и президент, чтобы все знать», — рассмеялся секретарь. «Рад был с вами пообщаться, Вы восхитительно выглядите. От себя лично поздравляю и желаю всего наилучшего. Удачи. Мужчина кивнул головой и, развернувшись, направился к автомобилю. Девушка обратила внимание на уголок конверта, выглядывающего из букета. Достав из конверта открытку, девушка прочитала короткое, без подписи, поздравление. Желаю счастья. Марина вспомнила пристальный взгляд Ельцина, наполненный теплом, участием, затаенной грустью и застарелой болью. Президент, казалось, смотрел только на нее, словно после долгой, долгой разлуки. Наверное, показалось, решила она про себя. Опустила лицо к цветам, еще раз полной грудью вдохнула пьянящие ароматы и энергично поскакала домой, бережно прижимая букет к груди. В сердце любовь не живет, в нем она только мается. Сильно крылами, как в колокол, бьет и колотится. И потому так от боли оно разрывается. Если из сердца любовь в небеса свои просится, отпусти на небеса любовь, отпусти и прости. Отпусти на небеса любовь, не жалей, не грусти. Отпусти ее к себе домой, где живут журавли. Отпусти на небеса любовь от себя, от земли. А маршал, я пошурудил в консервной банке и вытащил жирного извивающегося червяка. Сняв с крючка обсосанного мальками предыдущего страдальца, я ухватил за конец новую жертву и начал натягивать на крючок. Червяк сопротивлялся до последнего, но был побежден, оплеван и запущен в свободное плавание. После поездки в Бурятию, я отменил все дела и устроил себе выходной на даче в Горках. Разбросав, самолично, с вечера прикормку, я встал на следующий день в 4 утра и устроился с удочкой прямо на пирсе. Медитируя на поплавок, я подводил сам с собой краткий итог своего попаданства в это тело и время. Анализируя свои поступки и дела, я с удовлетворением сделал вывод, что в принципе не оплошал. Даже те косяки, которые вылезли здесь, и которых не было там, я считаю, пойдут только на пользу. Чем раньше лопнут все гнойники, тем лучше, пусть и больнее. Хотя надо еще подумать, что больнее, сразу хвост рубить или кусочками купировать. Еще любовь морковь это неладное накрыла. Зудит и зудит, сердце ноет и ноет. Только работая и спасаюсь. Теперь понятно, почему я каждый раз просыпался на мокрой от слез подушке. Вспомнив, как я зажигал, перепевая пусть не Высоцкого, а других авторов, мне стало немного стыдно. Все-таки подсознание превалирует и дало понять сознанию, что я есть классический попаданец и программу минимум должен выполнить. Что мне вместо командирской башенки на Т-34 замутить? Песенную программу я наполовину выполнил, вторую половину выдам песнями, которым не суждено будет родиться по моей вине. Все-таки я надеюсь, что моя вина во вмешательстве в историю будет значительна. А иначе, зачем огород городить? Вместо башенки у меня будет лунная программа и новая орбитальная станция. Станцию «Мир» продадим Ирану. Были намеки и реальные предложения в той истории. Китаю, Индии и Турции предложу по своей станции построить и запустить. Даже обслуживать будем со всем старанием. Глядишь, южный сосед свою космическую программу несколько позже начнет. Молодцы все-таки китайские коммунисты. Посмотрели на наши реформы и успели подкорректировать свои, буквально за год. В результате по сравнению с 85-м годом, где они и где мы. Тьфу, опять послезнание полезло. Пока еще мы отстали не так катастрофически. В 85-м году ВВП в СССР 980 миллиардов долларов, из них, по данным статистики, 68% на долю РСФСР, около 600 миллиардов, а ВВП Китая, всего 312 миллиардов. В 92-м году Россия, 460, Китай, 495, догнали сволочи и в отрыв пошли. Через 25 лет Китай 13 триллионов, Россия 1 триллион с копейками, не догнать хоть сдохни. Россияне 10 лет делили остатки советского наследства, торговали углеродами и только в 2005 году ВВП достиг уровня РСФСР 85 года, про Советский Союз я уже даже и не заикаюсь, а китайцы пахали. Поплавок слегка наклонился, чуть, чуть притоп и поплыл в сторону, клюнул или теребит, я подобрался и прошептал, ну, давай, хватай. Поплавок послушно нырнул и сразу вынырнул, замер на пару секунд и мощно пошел в глубину. Есть! Я взмахнул удилищем, подсекая рыбу, и, почувствовав тяжесть на крючке, плавно потянул удилище вверх и в сторону. Подведя рыбу к пирсу, я, удерживая ее на месте удилищем, подхватил сачок и почерпнул добычу. Удовлетворенно отцепив с крючка чебока, весом грамм на 300, я спустил его в стоящее рядом ведро, где уже нарезала круги пара его собратьев по несчастью. Даже червяка объесть не успел. Порадовался я сохранности наживки и, забросив снасть в воду повторно, снова предался размышлениям. Вывод: нужно мобилизовать экономику, вводить Газплан, бросить все усилия на рост промышленности, электроники, подъем сельского хозяйства. Нужны рабочие руки. В прежней истории количество рабочих с 15 миллионов сократилось до 5, а торгашей с 2 миллионов выросло до 13 миллионов через 25 лет. Ну, раз они в прошлом будущем нашли себя в торговле, пускай. Желательно, чтобы эти миллионы образовались из сокращенных бюджетников, гощиновников, кинокритиков, социологов, политологов и прочих болтологов, а не из ученых, учителей, медиков, рабочих и крестьян. Рожать россияне пока не хотят, как временный выход из ситуации, всеми силами способствовать переезду русских на историческую родину и максимально сократить им миграцию, наладим жизнь, можно будет задуматься и о демографической программе. В первую очередь нужно ограничить выезд мозгов, поставить больше препон к выезду, да простят меня космополиты и борцы за всемирное счастье и права человека. Нужно определить расходы страны на медицинское обеспечение, образование конкретного индивидуума, средние и высшие, заключить социальные контракты с каждым гражданином страны с оплатой государством указанных расходов. Вырос и выучился в стране, будь добр отработать 10-15 лет или оплати расходы государства и езжай на все четыре стороны. Бери кредиты в новой стране обетованного счастья и рассчитайся по долгам. Впрочем, можешь по-честному отказаться от льгот и оплачивать все расходы на медицину, основное и дополнительное образование детей, в том числе отказаться и от государственной пенсии. Ведь пенсии формируются в стране за счет отчислений тех, кто работает. Таким и попутного ветра можно будет пожелать. Начнем пока с высшего образования, заключим контракты со всеми обучающимися бюджетниками и вновь поступающими, об обязательной отработке или выплате компенсации за обучение. Лумумбы пускай валютой свое обучение оплачивают, либо валит в Америку. Повоевать придется знатно, либералы, конечно, вой поднимут до небес, да и депутаты найдут ущемление конституционных прав граждан, а мировая общественность предаст меня остракизму и анафеме. Как же покушаюсь на основополагающие права человека, выучиться за чужой счет и свалить туда, где соломка помягче и слой масла на бутерброде толще. Ну никак не стыкуется конституция развитого социализма с возрождающимся диким капитализмом. Так что социализм будет только для потенциальных россиян, а все остальные, берите пример с просвещенного Запада, живите в капитализме, платите денежку и радуйтесь жизни. Не хочешь платить, вали, трущобы Гарлема ждут тебя. Солнце показалось над лесом, легкий ветерок поднял рябь на воде, поплавок прыгал и ложился, вводя в заблуждение. Поклевки прекратились, я посмотрел на часы, 9 утра, пожалуй, все отрыбачил. Увы, улов не богат, но хоть кошака порадую. Отвлекся маленько, отдохнул душой и то радость. Любил я это дело еще в той жизни. Лучший отдых – посидеть с удочкой, побродить по лесу в поисках грибов, грести совочком чернику и бруснику, бить кедровую шишку. Мечта. Увы, не до того сейчас, не в этой жизни и возраст тому тоже помеха. Глава 23. Кто он новый Нострадамус? 10-12-1992 года. Расширенное совещание Комитета национальной безопасности. Белый дом. Президент США быстрым шагом вошел в кабинет, поприветствовал присутствующих и, расположившись в кресле, произнес: «Господа, первым вопросом нашего совещания будет анализ книги новоявленного пророка, изучение его откровения и тех возможных последствий, которые принесет знание некоторых еще не состоявшихся событий. В августе мы уже собирались в узком кругу по вопросам национальной безопасности. Гринспен тогда впервые явил нам книгу неизвестного пророка. Кто желает первым высказаться по этому поводу, господа?» Присутствующие переглянулись между собой. Взгляды сошлись на директоре ЦРУ. «Понял, понял. Мне держать ответ», — шутливо отозвался Гейтс. «Вынужден вас поправить, господин президент. Вольф Кейси не является пророком. Все предсказания, явленные миру от библейских пророков, до Нострадамуса, или скажем того же русского святого, Иоанна Кронштадтского, грешили одним. Понять и расшифровать предсказание какого-либо события можно было только после его свершения. В этой же книге собраны не предсказания, а факты, невиданным способом полученные из будущего и представленные нам. Самолеты падают, количество жертв совпадает до человека, или не падают, а мы на следующий день узнаем об успешной операции израильских спецслужб по задержанию террористов при попытке заминировать транспортный Boeing 747 компании «Эль-Аль» в аэропорту Бен-Гурин 4 октября текущего года. Повторные тиражи первой части книги бьют все рекорды, сотни тысяч экземпляров. Китайцы подняли корабль с сокровищами, координаты которых указаны в рукописи второй части книги, переданной в то же немецкое издательство, 3 дня назад. Собравшиеся оживленно зашумели, узнав о появлении ожидаемого продолжения книги. Гейтс между тем продолжил. Тираж второй части книги заявлен в 1 миллион экземпляров, по сравнению с первым, предыдущим, скромным в 10 тысяч, и я вас уверяю, его будут допечатывать неоднократно так же, как и первый. Какой промежуток времени во второй части? Не выдержал директор ФБР. Следующие 10 лет до 2015 года, с готовностью откликнулся Гейтс, и опять продолжение следует. А изъять рукописи с печати не пробовали? Полюбопытствовал госсекретарь. Как вы себе это представляете? Скажите спасибо, что немецкие коллеги поделились ксерокопией рукописи на английском языке, язвительно процедил директор ЦРУ. В редакции было не протолкнуться от засилья агентов разведок мировых держав, ожидающих этого продолжения следует. Кстати, рукопись в редакцию была передана в переводе еще на десяток языков. Нам удалось отследить местонахождение первоисточника. Рукопись переводилась с черновика на английском, студентами факультета иностранных языков Вашингтонского университета в Сиэтле, под видом фантастики. Спонсировал перевод общественный фонд «Наследие», зарегистрированный по адресу «Вы сейчас будете долго смеяться, Уильям, 935 Пенсилвания Авенуе, Вашингтон». «Это же адрес штаб-квартиры ФБР», – опешил министр обороны. «Вот кто главный спонсор пророка», – развеселился госсекретарь Дисон Бейкер, язвительно улыбаясь, глядя на руководителя самой могущественной спецслужбы Америки. Роберт Гейтс скупо улыбнулся, радуясь в душе посрамлению своего соперника. «Смех смехом, но продолжим, господа, не все так радостно. Я пока не буду касаться второй части книги, там просто бомба, с ней еще работать и работать. Мои специалисты и аналитики проанализировали первую часть и разложили по полочкам все изложенные события с градацией достоверности. Первое, достоверность 100%. Стихийные бедствия, сведения о кладах, информация о отдельных личностях, шпионах, маньяках, ученых. Второе, событие вероятно. Создание военных и политических блоков, военные конфликты, научные открытия, точные даты смерти известных людей. Третье, событие маловероятно именно в указанное время. Политические события, катастрофы, аварии, теракты. Джордж Буш, внимательно слушавший доклад директора ЦРУ, несогласно покачал головой и спросил: «Господин Гейтс, почему вы сообщение о терактах отнесли к третьей категории?» Директор ЦРУ задумался, формулируя ответ, и задал встречный вопрос. «Если бы вы были террористом и прочитали о дате, месте и времени теракта, его последствий, пошли бы вы на заведомо провальное дело?» «Я думаю, с описанием терактов господин Кейси нам изрядно подгадил, явив миру место, время и возможные способы их проведения. Ничто не мешает террористам взять идею за основу и творчески переработать как по дате и времени, так и по месту и масштабу события и его последствий, получению политических и имиджевых дивидендов с одной стороны и репутационных, материальных и людских потерь с другой. Россия тому яркий пример. Мои аналитики проанализировали совпадение событий, описанных в книге, с реальными. Если в декабре прошлого года совпадения составляли до 100% для всех, то к июню 92 года события из третьей группы совпали в России не более чем на 50%, в мире на 70%. Это говорит о том, что русские принимают титанические усилия, чтобы свернуть с предначертанного пути и, к моему великому сожалению, у них начинает получаться. Это что у них получается? Не поверил госсекретарь. Закрылись железным занавесом, от безденежья отказались выводить войска из Германии, пухнут с голоду, но отказываются от предлагаемых Международным валютным фондом кредитов. А вы вообще читали книгу? Недоуменно спросил госсекретаря Алан Гринспен. Я 3 месяца назад вам лично ее в руки передал. Да, так пролистал на досуге несколько глав. Какой-то американский спецназовец борется по всему миру с терроризмом и секретным русским отделом бывшего КГБ по изучению предсказаний Нострадамуса и прочих пророков. Военные конфликты, приключения в недалеком будущем. Бред сумасшедшего. Роберт Гейтс с презрением посмотрел на госсекретаря и гневно отрубил. В этом бреду, в России, инфляция достигла к декабрю 92 года 20%, а в реальности сейчас – 300. Падение уровня производства должно было составить до 50%, безработица до 30%, а русские удержались на показателях прошлого года. Строек столько, что рабочих рук не хватает, заводов заложили. Практически на 90% через год, другой выходит на самообеспечение. В бреду, страна скатывалась в вакханалию беззакония, преступности, казнократства. В реальности, ужесточение уголовного кодекса, возобновление смертной казни, бескомпромиссная борьба с преступностью, наркоторговлей, коррупцией, националистическими выступлениями. Вот я и говорю, что бред сумасшедшего, ужастик, написанный американским фантастом для русских, с целью запугать, невозможно в реальности, за столь короткий срок, довести экономику России до такого состояния, как бы мы того не хотели, не уступал госсекретарь, а если даже и так, то пускай бултыхаются в своем болоте, что нам их мышиная возня. Россия не Советский Союз и Ельцин далеко не Сталин. Директор ЦРУ чертыхнулся. Я поражаюсь вашей упертости и некомпетентности, господин Бейкер. Согласен, то, что написано про Америку, Европу, Россию и Украину невероятно. Остальные события в мире даны в основном для антуража и убедительности. Вторая часть, когда вы с ней ознакомитесь, тому ярчайшие подтверждения. В том числе и судьба таких организаций, как ООН, ВТО, МВФ, ЮНЕСКО, Монреальский протокол, договоров АРСМД, СНВ-1 и СНВ-2, и наш демонстративный выход из них, после выполнения заложенной в этих договоренностях задачи. Мои аналитики сделали вывод, что русские спецслужбы либо получили доступ к первоисточнику, либо безоговорочно доверяют информации из книги, пытаясь свернуть с предначертанного пути. Как пойдет история в этом случае, и чего это будет стоить Америке, далеко не праздный вопрос. Как-то все это слишком очевидно, пожевал губами Буш, напрашивается, лезет в глаза, как будто нас подталкивает кто-то подозревать Россию. Для чего русским, получив доступ к эксклюзивному источнику информации, раскрывать глаза всему миру и потенциальным стратегическим противникам такие сведения? Надежнее было бы придержать такую убойную информацию и использовать в своих целях. Что скажет ФБР? Директор ФБР задумчиво грыз колпачок дорогого Паркера, отрешенно смотря сквозь президента, витая в недоступных далях. Уильям, президент приподнялся и помахал рукой у директора ФБР перед глазами. Уильям, очнитесь, я хотел бы знать, что надумали ваши аналитики. Директор ФБР оторвался от уничтожения письменного прибора, сосредоточился и, задумываясь над каждой фразой, ответил. Хороший вопрос, очень актуальный, я бы сказал. Для чего это русским? Если бы у меня был такой источник информации. Изучив выводы наших аналитиков, у меня сложилось впечатление, что мы все участвуем в съемках второсортного голливудского боевика. Только сценарий, увы, пишется не нами. В лучшем случае нам отводится роль актеров заднего плана или статистов, подталкиваемых к принятию заведомо проигрышных решений. Смотрите, какая картина вырисовывается. Повторять в отношении Китая, России и других стран решения и действия, описанные в книге, глупо и неумно. Уж слишком явственно вскрыта вся их неприглядная сущность и подоплека. Над нами весь мир будет хохотать, если мы пойдем по предписанному сценарию. В таком случае у наших геополитических противников будет слишком большая фора. Отказаться от этих действий, разрушить всю логистику нашей внешней политики в ближайшей перспективе. Очень сложно вымучить что-либо приемлемое, новое и свежее. Мы сомневаемся, верна ли информация из книги, а русские приняли все на веру и рвут жилы, чтобы изменить предначертанное. Причем с прибылью, раз вы говорите, что клад подняли со дна моря, но и китайцы подняли. И если русские могли прочитать о затонувшем корабле с платиной в книге, то откуда взяли информацию китайцы? Ельцин же последовательно проводит политику по купированию встающих перед его страной угроз, демонстративно не обращая внимания на вой западной прессы, протесты оппозиции в отношении внешней и внутренней политики России. Все его действия на нынешнем этапе явно показывают, что он всецело доверяет источнику, потряс книгой Уильям Сешнс, оглядывая своих коллег. «Я со страхом жду появления новых убойных фактов и ссылок на реальные или придуманные события, могущих нас подтолкнуть к принятию неверного решения. Гарантий, что в книге все правда, нет никаких. Да я более чем на 100% уверен, что правда в книге только та, что преследует цели неведомого писателя. Ричард Чей не скривился, будто хлебнул уксуса и чеканно, забивая каждое слово, высказал свое мнение. «Я, как министр обороны, ответственно заявляю, о чем бы ни писалось в этой книжонке, армия и флот – наша опора в продвижении демократии во всем мире. Я, в отличие от Бейкера, внимательно изучил читая между строк, могу сказать, что и через 30 лет армия США будет самой мощной в мире. Военный бюджет России будет не более 10% от нашего, и чего нам бояться? Россия закрылась железным занавесом, вот пусть сидят и не высовываются». В книге тоже написано, что они не высовывались, а наша армия обеспечивала поддержку демократии в зоне наших интересов. И сейчас только с этой позиции надо вести себя с русскими. Есть хорошая поговорка у Комми: «Сила силу ломит, им нечего нам противопоставить». Директор ЦРУ несогласно мотнул головой. «Ричард, я уже докладывал, что военная доктрина русских претерпела кардинальные изменения. Впервые Россия заявила о возможности применения ядерного оружия для купирования возможных угроз, в том числе и превентивного ограниченного ядерного удара по агрессору. Во-вторых, русские, ссылаясь на право каждой нации на оборону, предложили оказать содействие в создании и развертывании национальных систем ПВО любому желающему, за деньги. Русские быстро учатся рынку. Вы невнимательно читали, например, про Югославию, а русские в ней сейчас развернули два зенитно-ракетных полка С-300, в той истории такого не было. И решитесь ли вы, Ричард, сейчас побомбить Милошевича, меня разбирает глубокое сомнение. Но мы отклонились от темы. Предлагаю вернуться к шкатулке Пандоры. Нам не надо ждать землетрясения в Индонезии 12 декабря. Я уверен, оно несомненно состоится. Хочу обратить внимание на идеологическую составляющую произведения. В второй части книги террористы, Югославия, Иран, Ливия, Ирак, Сирия оказывают существенное сопротивление нашим действиям по купированию угроз Америки. Наши спецслужбы смешны, наша армия воюет только из-за горизонта, а в прямом столкновении беспомощно. Противники топят наши корабли и подлодки, саживают с неба наши самолеты, проводят теракты на наших военных базах. В книге много текстов песен, в том числе и на английском. На русском поет этот русский наемник, со смешной фамилией Залупенька. Эти пара куплетов, на мой взгляд, лучшие подтверждения вывода, что русские как-то причастны к происходящему. «Что вы там увидели в стихоплетстве русских невероятного?» — недоверчиво спросил генерал Пауэр, свысока посмотрев на председателя Объединенного комитета штабов армии США. Директор ЦРУ не зашел до ответа. «Грустно, что вы этого не понимаете. Песни, стихи рождаются в определенной среде, в нужное время. Они отражают ее суть. На пустом месте ни бестселлер не напишешь, ни в хит-парад не попадешь. А в книге каждая песня в строку». Ельцин, не скрываясь и не шифруясь, открытым текстом показал всем, что знаком с этой книгой и вполне ей доверяет. Свое мартовское обращение к народу он начал со стихов, написанных в следующем тысячелетии, опубликованных в первой части «Наследия», изданной в апреле. Каково, индийцы находят клад раньше, чем издали вторую часть книги, в которой указаны координаты. Теперь Ельцин стихи читает раньше времени. Напоследок скажу, большая часть из происходящего сейчас в России, Югославии, Украине, не находит подтверждения в реальности книги. Начинаются непонятные шевеления в Ливии. Каддафи выслал нашего посла из страны и объявил персоной нон грата. Мои аналитики сделали безусловный вывод. Книга, написанная как бы в Америке, про наш спецназ, про нашу гегемонию, для всех прочитавших является предупреждением, а для российского президента стала первоисточником его плана, как делать не надо, и предупреждением, что может случиться. Хотел бы высказать свое мнение и кое-что добавить, поднял руку директор ФБР. Пожалуйста, господин Сешенс, с интересом вас послушаем, живо откликнулся президент. Во-первых, касательно якобы послезнания Ельцина, успокою вас. Первая часть книги «Что день грядущий нам готовит» издана в апреле, а Ельцин прочитал стихи в марте. Это говорит лишь о том, что неведомый писатель просто вставил стихи в свое произведение либо для убедительности, либо, чтобы подставить русских. Не надо искать черную кошку в черной комнате и множить сущности беспредела. Но и глубокое знакомство русских с книгой и безоговорочное доверие представленной информации не оставляет никаких сомнений. Сталинский 37-й год – ничто на фоне творящегося за железным занавесом сегодня. Вместо того, чтобы прикормить Россию и взять на поводок, Мы грубым давлением со своей стороны и со стороны европейских союзников толкаем русских в лагерь наших противников. Ельцин, на своей пресс-конференции в июле, на вопрос журналиста BBC о перспективах вступления России в Совет Европы, заявил на весь мир: «Скорее всего, нам не по пути с этой Европой, не по дороге с цивилизацией и торговой дискриминацией, вседозволенности и разврата, узаконивания наркомании и потворства преступности. Если для того, чтобы вступить в Совет Европы, надо пожизненно содержать и кормить серийных убийц, террористов, ублажать пидорасов, то я лучше останусь азиатом и по примеру Ирана и Китая буду вешать малолетних насильников и расстреливать наркодилеров». Эти слова говорят о том, что российский президент не сомневается в их истинности, хотя сейчас невозможно поверить, что через 25 лет по улицам наших городов будут проходить гей-парады, а армия оплачивать операции по смене пола. Директор ФБР оглядел своих коллег и оппонентов и акцентировал внимание слушателей на своих словах, встав с кресла и выйдя на середину комнаты. В первой части книги русские к 94 году сокращают армию до миллиона, практически в три раза. Во второй части книги, благодаря нашей продуманной, директор ФБР скептически хмыкнул: «Политики, Россия в следующем веке вводит военное положение и мобилизуется, рвет все связи с Америкой, увеличивает численность вооруженных сил вдвое. У меня есть сведения, что, используя информацию из книги, Ельцин стремится миновать этап развала страны и планирует ввести военное положение уже к концу года. Как бы нам не заполучить второй СССР, до предела озлобленный и враждебный». Президент Буш удовлетворенно наблюдал за перепалкой силовиков и руководителей спецслужб, попутно перелистывая ксерокопию второй части рукописи. Дойдя до конца рукописи, Буш увидел ожидаемое, продолжение следует и, прочитав анонс третьей части, с отвращением бросил пачку листов на стол. Прения силовиков к тому времени пошли уже по второму и третьему кругу. Остановив гадание на кофейной гуще, президент резюмировал: «Благодарю за аналитику, Уильям. И ваши парни хорошо потрудились», кивнул Джордж Буш головой директору ФБР. «А от вас, господин Бейкер, я не ожидал столь поверхностного отношения к выполнению моего поручения». Бейкер дернулся от неожиданности и уронил золотой Паркер на пол. Проводив взглядом закатившуюся под журнальный столик ручку, Буш сказал: «Поручаю именно вам, господин Джеймс Аддисон Бейкер III, обобщить всю аналитику и в течение двух недель предоставить мне план наших действий по нормализации отношений с Россией, подготовить предложения, могущие заинтересовать русских, чтобы перенацелить вектор их усилий в выгодную нам сторону, пусть не по тому привлекательному пути, по которому они шли до декабря 91 года, но я думаю, в России полно здоровых сил, желающих сотрудничать, и желательно, чтобы президент Ельцин был в их числе. Так как Ельцин упорно отказывается от поездки в США, я предлагаю провести совместную встречу на нейтральной территории, в Берлине, чтобы решить заодно и вопрос о денонсации русскими договора о выводе войск из Германии». Президент протянул руку и, взяв со стола рукопись, сказал: «Я сейчас зачитаю вам анонс третьей части. Послушайте. 15 мая 2022 года. Боинг, раскрашенный в цвета американского флага, величаво растопырил крылья и слегка приподнял нос, заходя на посадку. Плавно прижавшись к полосе, самолет задрал закрылки, двигатели взревели на реверс, гася инерцию многотонной машины. Сбросив скорость, лайнер покатил по рулежной полосе к зданию аэропорта и остановился на назначенной стоянке. К замершему самолету оперативно подкатил автотрап с застеленными ковровой дорожкой ступенями. 25-й президент Франции Эммануэль Макрон, по протоколу лично прибывший встретить своего заокеанского союзника, поторопился к трапу. За Макроном следом виляла бедрами его супруга Бриджит. Встречающие чиновники, журналисты и телеоператоры потянулись следом и выстроились в две шеренги у подножия трапа, согласно табеля о рангах. Президент США прибыл для участия в инаугурации Макрона, победившего во второй раз на выборах на пост президента Франции. 46-й президент США Шон Мэлоуни, победивший в прошлом году на выборах Дональда Трампа, претендующего на второй срок, вступил на верхнюю площадку трапа и, сделав шаг вперед, остановился. За ним следом вышел его дражайший супруг Рэнди Флорк, с которым он уже прожил более 30 лет, из них 8 лет в законном браке. Первая леди Америки с яйцами, как его прозвали бульварные газетенки, остановился за плечом своей половины, сияя белозубой улыбкой от уха до уха. Высокопоставленные супруги дружно помахали встречающим и неторопливо спустились по трапу. Макрон, повернувшись к камерам, долго тряс руку американского коллеги. Мэлоуни отрабатывал свою должность, барственно похлопывая француза по плечу, на радость американским налогоплательщикам. Вечная Бриджит, разменявшая седьмой десяток, поручкалась с моложавым до отвратительности Флорком и обменялась дежурными поцелуями. Обе высокопоставленные пары двинулись к поджидающим автомобилям. Бриджит чуть приотстала перед посадкой в автомобиль. Скорчив брезгливую, совсем нетолерантную гримасу, первая леди Франции тщательно протерла лицо и руки одноразовой салфеткой, являя просвещенному западному миру свое действительное отношение к педерастии. «Уильям, найдите мне этого Кейси. Хоть из-под земли достаньте, но найдите и вытрясите из него все, что можно и нельзя. Не нравится мне такое будущее, и первая леди с яйцами мне тоже не нравится». Директор ФБР утвердительно склонил голову. «Все, работайте, господа». 12-12-1992 года. Индонезия, 2 миллиона квадратных километров площади, 180 миллионов населения в 91 году, 17,5 тысяч островов, расположенных в районе так называемого Тихоокеанского огненного кольца, грандиозного тектонического разлома земной коры, в самом сейсмически опасном районе Земли. Каждый год в стране регистрируется около 7 тысяч землетрясений мощностью более 4 баллов по шкале Рихтера. Весь мир замер в ожидании предсказанного землетрясения и цунами. Опустевшие прибрежные города и поселки, еще 2 недели назад кипящие жизнью, навевали мысли о постапокалипсисе. Декабрьские дожди выливали свои ежедневные нормы осадков, ветер гонял по дорогам мусор, усугубляя картину разрухи. Правительство страны, возглавляемое генералом Сухарта, приняло решение о предупредительной эвакуации населения из 10-километровой прибрежной зоны вглубь островов Флорис и Бали, исходя из предполагаемой высоты волны, 26 метров и силы землетрясения, 6,8 баллов по шкале Рихтера. Десятки научных экспедиций со всего мира получили уникальную возможность отследить все этапы предстоящего землетрясения. Ученые разместили по общему плану сейсмодатчики в акватории островов и по всему побережью. В наиболее перспективных для наблюдения местах, на естественных возвышенностях, которые наверняка не захлестнет цунами, посадили съемочные группы. На удалении 30 километров от побережья курсировали гидрографические судна. Военные и немногочисленные полицейские патрулировали опустевшие населенные пункты, отлавливая редких мародеров и стойких скептиков, не верящих в предупреждение и игнорирующих указ президента об эвакуации. 11 декабря, к вечеру, военнослужащие и полиция, осуществляющие патрулирование, погрузились по машинам и направились вглубь островов. Прибрежные населенные пункты полностью обезлюдили. Президент Сухарта, единый в трех лицах, он же начальник штаба и главнокомандующий вооруженными силами Индонезии, гипнотизировал молчащие телефонные аппараты. Связисты получили распоряжение никого не соединять, кроме министра обороны и безопасности Мурана, убывшего на остров Флорис, чтобы лично организовать эвакуацию населения и доложить о последствиях землетрясения, и начальника академии, курирующего и координирующего работу многочисленных научных групп со всего мира. Время приближалось к обеду, никаких звонков не поступало, и Сухарта начал волноваться. Неужели книга предсказаний неизвестного автора, доставленная начальником разведки в сентябре, оказалась мыльным пузырем? Аналитики Министерства безопасности постранично изучили произведение и выдали практически 100% вероятность предсказанного землетрясения. Больше всего Сухарта боялся оказаться в неудобном положении дремучего человека, верящего во всякую чушь, что нанесло бы серьезный урон престижу человека, возглавляющего страну вот уже четверть века. С другой стороны, не отреагировать и пустить процесс на самотек Сухарта тоже не мог. А вдруг, правда? Практически 10 лет назад землетрясение на Яве и Суматре стерло с лица земли 295 городов и селений, погибло 36 тысяч человек, и во избежание подобного, Сухарта принял решение подстраховаться. С другой стороны, несмотря на то, что оппозиции в стране практически нет, президент понимал, что друзья-соратники не преминут пнуть престарелого льва за ошибку. Как там у Киплинга? Акилла промахнулся, Акилла промахнулся. В 14 часов 12 декабря стрелки самописцев дернулись, засекая первые толчки, зафиксировав несколько эпицентров. На островах Флорис и Бали и в 50 километрах на север от побережья островов резко зазвонил телефон. Сухарта незамедлительно поднял трубку и ощутимо расслабился. «Господин президент, началось серия толчков на островах, силой до 7 баллов по шкале Рихтера, возбужденно кричал в трубку начальник академии: в 50 километрах на север зафиксирован подводный толчок, гидрологи выдали предупреждение о цунами. Слава Аллаху, прости меня всемилостивый, облегченно вздохнул Сухарта, осталось понять, что я получил в итоге. Мощный вертикальный толчок снизу оторвал жилой пятиэтажный дом от фундамента и завалил на устоявший такой же соседний. С виду коробки домов не пострадали, но что творится внутри с перекрытиями и лестничными маршами неизвестно. Исторические здания и сооружения обрушились как карточные домики. Новые постройки 80-х годов, построенные по японской технологии, наполовину выдержали удар стихии и теперь футуристически, укоризненно возвышались на фоне размолоченных в пыль соседних строений. Через 5 минут после землетрясения, вода с тихим шипением отступила от берега островов Флорис и Бали вглубь океана, оголив 100-200 метров дна, как будто приглашая поживиться оставленными на мокрой поверхности раковинами и кораллами. Через минуту первая волна цунами плавно, как будто ласкаясь, нежно накатилась на берег, смазывая поверхность земли в преддверии прихода своей подруги, поспешающей следом. И та не заставила себя ждать, сотни тысяч тонн воды обрушились тысячекилометровой волной, достигающей, в отдельных местах, высоты 26 метров, снося на своем пути все, что еще осталось целым после землетрясения. Отдельные языки цунами, в низинах, прорвались вглубь островов на 2-3 километра, вырывая с корнем пальмы, снося и фанерные постройки бедноты и фешенебельные отели, перелопачивая тысячи тонн образовавшегося мусора. Дойдя до упора, масса перемешанной с водой грязи и мусора начала плавно, нехотя отступать, оставляя после себя непознаваемые кучи хлама на месте бывших селений и прибрежных городков. Пророчество воспоминаний сбылось, весь мир убедился, потом содрогнулся, осязаемо почувствовав неумолимость рока и своей беспомощности предотвратить предстоящее, лишь попытаться минимизировать потери. Взоры миллионов людей обратились в сторону Соединенных Штатов, посольства США во всех странах захлебнулись в потоке вопросов, нот протеста и требований раскрытия источника информации. Что скажет Джордж Буш? Кто такой Кейси? Откуда у него столь неоднозначная информация? Что ждет мир дальше? Как можно повлиять на еще не произошедшие события и насколько можно доверять воспоминаниям американского спецназовца, перенесенного во времени? 25 декабря 1992 года. Как они мне вынесли мозг на трехсторонней встрече, кто бы знал. Давление принимающей стороны, подкрепленное якобы непреклонной позицией США, зашкаливало и превышало все возможные предположения. После получения предварительного согласия российской стороны на трехстороннюю встречу в Берлине, в Москву слетелись посланники и представители госсекретаря США, Министерства иностранных дел Германии, всевозможных фондов. Полтора месяца мы утрясали позиции сторон, выслушивали обещания манны небесной в ответ на уступки по вопросу вывода войск из Германии и Прибалтики, возобновления поставок нефти и газа, леса и прочего сырья. Нам обещали неограниченные кредиты и частичное списание долгов, в ответ на признание России правопреемственности обязательств СССР. Мы требовали реальной помощи в виде передачи или продажи лицензий и технологий, поставки и запуски современного оборудования. Россия предложила строительство газопроводов по дну Балтийского и Черного морей, создание совместных предприятий по производству автомобилей, оборудования для нефти и газодобычи, переработки древесины, кивая на принятый закон по запрету экспорта лесного сырья, обещала освобождение этих предприятий от налогов на 25 лет. Отдельной темой поднимались вопросы транзита углеводородов через Украину, ее ядерное разоружение, территориальные и экономические претензии России к Украине и взаимообратно.